Глава 10. Необходимость. Необходимость есть условность возникновения определенного вида требований, служащих основой формирования конкретной планомерной постройки. То есть необходимости присущи постоянство в том роде, в котором зависимость существования условий старого порядка является платформой для образования нового. Иначе, необходимость отражает старое, постоянное, в новых построениях, являясь своеобразным каркасом для творчества. На необходимости основана функция творчества так же, как из причины образуется следствие. Здесь определенность уже имеющегося фактора является требованием, без которого не может проявиться следственная часть изменения. При этом необходимость, создавая постоянную основу, заранее создает и тенденцию к будущему изменению. Иначе без последней условности причина не могла бы образовывать следствие, а существовала бы как старая фактура в неизменном постоянстве, либо вообще разрушилась бы. Поэтому необходимость – законодательный фактор, определяющий характер не только фундаментального каркаса, но и потенциальную основу возводимого в будущем построения, где следствие проектируется причиной и так далее. Структура построения самой субстанции необходимости включает в себя два состояния основ противоположной направленности – положительную и отрицательную, где последняя, как составляющая с постоянным фактором неизменного сохранения наличествующего элементарного содержания, является жестким и беспрекословным требованием для общего объема сформированности данного построительного образования, относительно которого положительная основа, как изменяющаяся фактура, служит творческим номинантом, основным потенциальным признаком развития данной субстанции и главной движущей силой в образовании нового. Соотношение пропорций между противоположными основами здесь следующее. Базисной и преобладающей частью этой структуры является отрицательная основа общего накопленного содержания. И только минимальная часть, относящаяся к настоящему времени, где происходит основное действие и развитие, принадлежит к ее положительной основе.